3. Джеймс дернулся, когда почувствовал, как ему в висок уперся ствол пистолета. Ночной гость подбирался к нему в ту минуту, когда Робертсон, сидя в кресле, набивал трубку из кассета, дернулся и услышал ласковое, почти нежное: «Джеймс, брось свою пушку на пол». Робертсону ничего не оставалось, как подчиниться. Обрез упал на ковер, и грабитель отшвырнул его ногой на пару ярдов. «А теперь наклонись и заведи руки за спину». Русаль уже держал наготове пластиковый браслет, удобные компактные наручники, однако Творецкий не торопился выполнять его приказ. «Старый идиот, и ведь убить его пока нельзя, он нужен экзекутору». Русаль, не раздумывая, ударил Дворецкого рукояткой пистолета в висок, тот, сидя, обмяк. Русаль, схватив упрямца за воротник, швырнул его на ковер. Дворецкий явно был без сознания. Русаль склонился над ним. Не пришиб ли он Робертсона ненаруком? И вдруг огромный кулак бывшего знаменитого бойца без правил врезался в челюсть экзекутора. Русаль отлетел в сторону, а Робертсон с совершенно неожиданной ловкостью уже вскочил на ноги и принял боксерскую стойку. «Ты предлагаешь бокс, Джеймс!» А лицо Русаля расплылось в улыбке. «Ну-ну». Экзекутор прожил интересную жизнь. Многому он научился на службе в САС, кое-чему в иностранном легионе, и нигде ему не было равных в рукопашном бою. «Идет, Джеймс», — серьезно произнес он, снимая куртку и наплечную кобуру. «Без пистолетов и обрезов. Но когда я тебя вырублю и затяну наручники, то не откажу себе в удовольствии немного тебя помучить. Недолго, но больно. Договорились?» Долговязый шотландец коротко кивнул. В эту же секунду Русаль провел отработанный годами удар ногой в голову с разворота по круговой траектории. За мгновение до удара Робертсон пригнулся и ответил ударом кулака в пах противнику. Боль была немыслимой, и Русаль рухнул как подрубленный. Джеймс взял пластиковые наручники и застегнул их на запястьях противника. Потом, наклонившись над экзекутором, посмотрел ему в глаза. «Эй, вояка! А дети-то у тебя есть?» Русаль едва заметно отрицательно покачал головой. «Плохо твое дело, приятель. Детей у тебя больше не будет, гарантирую». Оторвав провод настольной лампы, Джеймс связал экзекутору ноги чуть выше щиколоток и произнес: «Когда сможешь говорить, дай знать. Нам есть что обсудить». После чего достал второй неприкосновенный мобильник и позвонил Макгрегору.